Геральдические щиты. Согласно правилам геральдики, существует лишь 7 разновидностей гербовых щитов. Для гербов государств, городов, дворян. Разновидности эти следующие. Первое. Дотир. Второе. Джунарк. Третье. Даугар. Четвертое. Дроглор. Пятый. Домблон. Шестой. Дегуар. Седьмой. Дуарат. Как правило, дотир и дуарат служат гербовыми щитами лишь для дворян, не имеющих титула, а гербы городов чаще всего имеют форму домблона.